Настройки телефона для легкости и продуктивности. После чистки телефона переходим ко второму блоку – настройки цифрового пространства. Здесь мы оптимизируем телефон, чтобы создать максимально комфортное и функциональное пространство. Минимализм, упрощение интерфейса и сокращение лишних уведомлений помогут снизить когнитивную нагрузку и сделать устройство инструментом для решения задач, а не источником хаоса. Каждая настройка будет направлена на то, чтобы телефон служил вам, а не наоборот. Блок 1. Push-уведомления. Цель – минимизировать количество отвлекающих факторов и снизить когнитивную нагрузку, чтобы вы могли сосредоточиться на действительно важных задачах. Первое. Отключаем push-уведомления у всех приложений, которые не требуют незамедлительной реакции. Как сделать? Перейдите в настройки «Приложения» и отключите уведомления для приложений, которые не требуют немедленного внимания, например, игры, приложения для покупок и так далее. Почему это важно? Уведомления создают чувство срочности и стресса. Когда вам не нужно реагировать немедленно, это снижает раздражение и позволяет быть более продуктивным. Второе. Режим «Не беспокоить» всегда включен, кроме избранных контактов. Как сделать? Включите режим «Не беспокоить» в настройках и добавьте только важные контакты или приложения для исключений. Почему это важно? Этот режим блокирует все уведомления, кроме самых критичных, создавая спокойную атмосферу для работы или отдыха. Третье. Push-уведомления включены только для действительно важных приложений. Как сделать? Настройте уведомления только для ключевых приложений. Парковка, календарь, напоминания. Почему это важно? Это позволяет не перегружать внимание бесполезными уведомлениями, оставляя только те, которые реально важны для вашего расписания и дел. Четвертое. Для социальных сетей и мессенджеров ставим только значки Badges без всплывающих уведомлений. Как сделать? Перейдите в настройки каждого приложения и отключите всплывающие уведомления, оставив только значки Badges. Почему это важно? Это помогает избегать давления, реагировать на каждое сообщение сразу. Вы будете проверять сообщение в удобное для вас время, а не когда приложение решит, что вы должны ответить. Пятое. Заглушение всех чатов, которые не требуют немедленного ответа. Как сделать? В настройках чатов в мессенджерах выберите опцию «Mute». Заглушить. Отключить уведомления. Для групповых чатов или каналов. Почему это важно? Это снижает количество отвлекающих факторов. Вы можете спокойно работать или отдыхать, не беспокоясь о том, что в чатах происходит что-то важное, и не дергаться от десятка уведомлений. Шестое. Настраиваем режимы фокусирования, фокус, чтобы уведомления не отвлекали в ключевые моменты. Как сделать? В настройках устройства активируйте режим фокусирования, фокус, создавая разные профили для личных дел, работы и сна. Почему это важно? Это помогает настроить ваше устройство в зависимости от ситуации, исключая уведомления, которые могут отвлечь вас от фокусировки на текущих задачах. Седьмое. В Bluetooth удаляем старые, ненужные устройства. Как сделать? Перейдите в настройки Bluetooth и удаляйте старые или ненужные устройства. Почему это важно? Удаление лишних устройств ускоряет подключение к актуальным устройствам, делая процесс работы с Bluetooth более эффективным. Вам не придется искать в списке нужное устройство при подключении телефона к авто, музыкальным колонкам и другое. Блок 2. Галерея фото. Цель – упростить организацию и поиск фотографий, чтобы экономить время, уменьшить хаос в галерее и поддерживать порядок, который не требует постоянного внимания. Первое. Упорядочивание с помощью функции Customize and Recorder. Как сделать? Перейдите в фотогалерею вашего устройства. Прокрутите экран до самого низа, где обычно находится раздел «Настройки» или «Customize Reorder». Настроить и изменить порядок. Название может немного отличаться в зависимости от устройства. Третье. В этом разделе вы можете настроить порядок отображения альбомов и категорий. Например, оставьте только самые важные папки, такие как семейные фото, путешествия, события и так далее. Четвертое. Отключите или удаляйте менее важные категории, например, скриншоты, картинки по умолчанию или приложения, если они не несут значимой ценности. Почему это важно? Этот процесс помогает значительно упростить навигацию по галерее. Когда в вашей фотопленке останутся только те альбомы или фото, которые действительно важны, вам не нужно будет тратить время на поиск среди тысячи снимков. Это также уменьшает визуальный шум, так как вы видите только то, что вам нужно. Когда фотографии организованы, поиск нужных снимков становится более быстрым и менее утомительным. Второе. Использование альбомов для упорядочивания фотографий. Как сделать? Создайте альбомы для разных типов фотографий. Например, семья, путешествия, друзья, работа или проект X. Вы можете создавать альбомы не только по мероприятиям и проектам, но и по каким-либо общим интересам. Например, коллекция архитектурных фотографий или фотографии с путешествий, желаемые платья мечты, виш-листы, фотоотели, куда хотели бы поехать. Если ваше устройство поддерживает добавление меток или ключевых слов, используйте их для упрощения поиска по категориям. Для удобства можно создавать общие альбомы – shared albums, в которые можно приглашать других людей для совместного просмотра или добавления фотографий. Также можно настроить автоматическую загрузку снимков с вашего устройства в облачные хранилища, например, iCloud, Google Photo, чтобы фото всегда оставались синхронизированными на всех ваших устройствах. Почему это важно? Альбомы позволяют держать все фотографии организованными, особенно если у вас много снимков, которые нужно разделить по категориям. Это предотвращает захламление вашего устройства, и фотографии становятся легко доступными в любое время. Создание альбомов для разных проектов помогает не только организовать фотографии, но и отслеживать прогресс в различных сферах. Кроме того, использование общих альбомов помогает упорядочить изображения, упрощает доступ к ним для всех членов семьи или друзей. Этот способ также помогает при поиске фотографий, если вы хотите посмотреть только те, что были сделаны в определенном месте или в определенный момент. Третье. Организация по событиям и датам. Как сделать? На большинстве смартфонов и устройств фотографии автоматически группируются по датам и событиям. Убедитесь, что эта функция активирована, чтобы ваши фотографии можно было искать по датам, и все события, праздники, поездки, семейные сборы и так далее были упорядочены. Кроме того, используйте возможность добавления описания или комментариев к фотографиям, чтобы обозначить важные моменты. Почему это важно? Группировка по датам помогает вам быстро найти нужные фотографии, связанные с конкретным событием или моментом. Это избавляет вас от необходимости искать в разрозненных альбомах. Более того, описание и комментарии делают фотографии еще более организованными, чтобы вы точно знали, о чем каждая. Четвертое. Использование облачных сервисов для хранения фотографий. Как сделать? Переносите ваши фотографии в облачные сервисы, такие как Google Photo, Apple iCloud или Яндекс.Диск. Многие из этих сервисов предлагают автоматическую сортировку и даже улучшение качества фотографии. Важно включить автоматическое сохранение новых фото в облако. чтобы они не занимали место на вашем устройстве и всегда были доступны в случае, если вам нужно восстановить их. Почему это важно? Хранение фотографий в облаке снижает нагрузку на память вашего устройства и позволяет вам в любой момент получить доступ к вашим снимкам с разных устройств. Это также обеспечивает безопасность ваших данных и фотографий, поскольку облачные сервисы часто предлагают систему резервного копирования. Бонус. Регулярная чистка галереи. Установите себе привычку делать регулярную проверку и чистку галереи. Это может быть раз в месяц или раз в два месяца. Пройдитесь по папкам и удаляйте фотографии, которые уже не актуальны. Функции для анализа изображений. На устройствах имеется функция распознавания лиц, что позволяет отсортировать фотографии по людям. Это полезно, если у вас много фотографий и вы хотите быстро найти снимки с определенными людьми. Резервное копирование. Убедитесь, что ваши фотографии регулярно сохраняются на внешних носителях или в облаке, чтобы избежать потери данных. Это важно, особенно если ваши фотографии имеют личную или профессиональную ценность. Итоговая оценка. Организация фотографий на вашем устройстве и в облаке существенно улучшит вашу цифровую жизнь, сэкономив время и снизив когнитивную нагрузку. Упорядоченные фото позволяют быстро находить нужные кадры, что особенно важно для рабочих задач или когда нужно поделиться изображениями с другими. Когда фотографии отсортированы, вы быстрее найдете нужное изображение, будь то для деловой встречи или семейного события. Чистая и структурированная галерея снижает стресс, так как вам не нужно тратить время на поиск среди беспорядка. Упорядоченная фотогалерея помогает вам не держать в голове лишние задачи и упрощает повседневные действия с изображениями. Также создание альбомов для каждого события или разделов для личных и рабочих снимков ускоряет доступ к нужным фотографиям и облегчает обмен ими. Таким образом, организация фото экономит время, уменьшает стресс и улучшает работу с изображениями, упрощая жизнь и исключая хаос в галерее. Блок 3. Календарь. Цель – сделать календарь инструментом для эффективного управления временем и делами. Первое. Очищаем календарь от ненужных привязок. Как сделать? Удалите из календаря события, которые вам не нужны. Например, праздники или мелкие даты. В настройках календаря отключите ненужные синхронизации. Например, встречи, тянувшиеся с бывшего места работы или предыдущих проектов. Почему это важно? Очищение календаря позволяет сосредоточиться только на действительно важных событиях, упрощая управление временем. Второе. Используем единый календарь с разбивкой по сферам жизни. Как сделать? Создайте категории в календаре для различных сфер жизни: работа, личные дела, семья и так далее. Синхронизируйте его с другими календарями, например, Google. Почему это важно? Это помогает упорядочить все события в одном месте, устраняя путаницу и улучшая координацию дел. Третье. Любая задача сразу вносится в календарь. Не откладывайте ничего в долгий ящик. Как сделать? Вносите все задачи, встречи и мероприятия в календарь сразу, не откладывая на потом. Почему это важно? Это помогает избегать забытых задач и поддерживает организованность. Ваши дела не зависают в потоке сознания, и вы больше не беспокоитесь о том, что забыли о чем-то важном. Таким образом, вы снижаете когнитивную нагрузку на мозг и можете выполнять важные задачи более эффективно. Четвертое. Синхронизируйте календарь с членами семьи. Как сделать? Настройте синхронизацию календаря с членами вашей семьи, чтобы все планы были доступны и видны всем. Почему это важно? Это позволяет скоординировать семейные мероприятия и улучшать совместное планирование. Пятое. Напоминание с повторением. Как сделать? Включите повторяющиеся напоминания для регулярных событий, таких как дни рождения, годовщины, важные встречи. Почему это важно? Это уменьшает вероятность забыть важные даты и события, освобождая пространство в голове для более срочных задач. Итоговая оценка. Организованный календарь улучшает вашу способность координировать задачи и планы, освобождает ум от лишних забот и повышает вашу продуктивность. Он помогает оптимизировать время, снижает вероятность забыть о важных делах и упрощает взаимодействие с членами семьи. Систематизация календаря делает вашу жизнь более структурированной, без хаоса и неопределенности, что способствует лучшему управлению временем и уменьшению стресса. Восьмое. Блок четвертый. Батарея. Цель – сократить время, которое устройство тратит на ненужные процессы, повысить его эффективность. Как сделать? Отключите ненужные приложения и службы, работающие в фоновом режиме. Убедитесь, что на вашем устройстве выключены геолокация и автоматическое обновление приложений, если это не требуется. Почему это важно? Оптимизация батареи и фоновых процессов позволяет вашему устройству работать дольше без подзарядки и увеличивает срок службы батареи. Блок пятый. Главный экран. Цель – упростить навигацию по экрану и сделать его максимально функциональным и быстрым. Как сделать? Уберите лишние экраны, которые не содержат важные приложения. Расположите приложения в папке по категориям, например, «Работа», «Здоровье», «Путешествия», чтобы все нужное было под рукой. Почему это важно? Это ускоряет доступ к нужным приложениям и снижает количество лишних шагов при навигации, что повышает вашу продуктивность и снижает стресс. Блок шестой. Эстетика и гармония. Завершающий шаг в создании гармоничного и спокойного цифрового пространства, который помогает вам поддерживать порядок и минимизировать беспорядок, как визуально, так и функционально. Цель. Чтобы завершить процесс, важно настроить телефон так, чтобы он был не только удобным и функциональным, но и визуально приятным и спокойным. Это позволит вам чувствовать меньше стресса и больше сосредоточенности, когда вы взаимодействуете с вашим устройством. Устанавливаем светлые и спокойные обои. Выберите минималистичные, светлые и успокаивающие обои. Это могут быть однотонные фоны или фотографии с минимальным визуальным шумом, которые не отвлекают внимания. Также обратите внимание на обои часов в мессенджерах. Почему это важно? Яркие, перегруженные или многословные обои могут создавать излишнюю нагрузку для восприятия. Поэтому лучше предпочесть легкие и нейтральные изображения, которые создают спокойную атмосферу. Главное, избегайте ярких и насыщенных цветов или сложных узоров, которые могут создавать беспорядок на экране. Работайте с эмодзи. В мессенджерах и приложениях для общения эмодзи могут быть удобными для передачи эмоций, но также они могут отвлекать от текста. Чтобы минимизировать это воздействие, выберите единый стиль эмодзи, который не будет сильно бросаться в глаза, или вовсе отключите их в настройках клавиатуры. Почему это важно? Это поможет создать чистое и минималистичное общение, ориентированное на слова, а не на дополнительные визуальные элементы. Итоговая оценка. Эти дополнительные шаги делают вашу цифровую жизнь еще более структурированной, минимизируя время, затрачиваемое на неэффективное использование устройства. Организация экрана, освобождение места, оптимизация фоновых процессов и повышение безопасности делают ваш телефон не просто инструментом связи, но и мощным помощником, который эффективно работает для вас, снижая нагрузку и улучшая вашу продуктивность. Вместо того, чтобы отвлекаться на излишний визуальный шум, неприоритетные задачи и устаревшие приложения, вы создаете цифровое пространство, которое работает максимально эффективно, позволяя вам сосредоточиться на том, что важно. В результате вы чувствуете себя более организованным, спокойным и уверенным. Полезные цифровые привычки для поддержания порядка и гармонии. После того, как вы настроили свое устройство и организовали его пространство, Важно поддерживать порядок, чтобы не возвращаться к старому хаосу. Регулярное внимание к цифровой чистоте сделает использование телефона более эффективным и приятным, освободит место и улучшит вашу продуктивность. Вот несколько шагов и привычек, которые помогут вам поддерживать порядок и избежать перегрузки информации. Совет первый. Ежемесячная цифровая уборка. Каждый месяц выделяйте время для проверки и обновления устройства. Это поможет вам поддерживать порядок и избежать накопления ненужных файлов. Удалите ненужные файлы, фотографии, документы, приложения, которые больше не используются, могут занимать лишнее место. Очистите память устройства. Очистите кэш приложений, старые сообщения, вложения в мессенджерах. Проверьте и обновите приложения. Убедитесь, что все установленные приложения актуальны и работают корректно. Отключите или удалите приложения, которыми вы не пользуетесь. Совет второй. Регулярная чистка фото и видео. Фотографии и видео могут накапливаться быстро, особенно если вы часто делаете снимки или записываете видео. Удаляйте дубликаты. Используйте приложения для автоматического поиска дубликатов или просто просматривайте фото и удаляйте повторяющиеся. Создавайте альбомы и папки. Организуйте фото по темам: путешествия, события, семья, чтобы было легче найти нужное. Удаляйте старые, ненужные фотографии и видео. Раз в неделю или месяц просматривайте свои альбомы и удаляйте все, что больше не актуально. Совет третий. Очистка почты и мессенджеров. Почтовые ящики и мессенджеры также могут быстро стать перегружены сообщениями, подписками и неактуальной информацией. Удаляйте старые и неактуальные письма. Регулярно очищайте почтовый ящик от рекламных сообщений, уведомлений и прочего, что не несет ценности. Управляйте подписками. Сразу отписывайтесь от рассылок, которые больше вас не интересуют, чтобы в будущем уменьшить количество ненужных сообщений. Глушите чаты. Если в мессенджерах есть чаты, которые не требуют немедленного внимания, поставьте их на мьют. Совет четвертый. Регулярное обновление паролей и безопасности. Защита личных данных – важный аспект цифровой чистоты. Меняйте пароли. Раз в несколько месяцев меняйте пароли от важных аккаунтов и используйте для этого менеджер паролей. Обеспечьте дополнительную безопасность своих учетных записей, активировав двухфакторную аутентификацию для всех важных сервисов. Совет пятый. Создание и поддержание системы хранения. Чтобы избежать беспорядка, важно иметь систему хранения файлов, которая будет легко доступной и понятной. Храните важные файлы в облачных хранилищах, чтобы освободить память на устройстве и иметь доступ к данным с любого устройства. Создавайте логичную структуру папок для различных категорий файлов: работа, личные дела, документы, фотографии и так далее. Цифровые детокс-челленджи. Устраивайте себе челленджи для очищения сознания. Они могут стать отличным способом улучшить осознанность в использовании технологий, снизить стресс и повысить качество жизни. Выбирайте те, которые вам наиболее близки, и пробуйте внедрять их в свою жизнь. Челлендж «Отказа от смайликов» на неделю. Попробуйте на неделю отказаться от использования эмодзи в сообщениях и комментариях. Это поможет вам сосредоточиться на словах и их значении, а не на визуальных элементах, делая общение более осознанным. В то же время это улучшит вашу способность ясно и лаконично выражать мысли без дополнительных украшений. Челлендж удаления соцсетей. Попробуйте на неделю удалить приложение социальной сети, которую вы используете чаще всего. Это не повлияет на ваш профиль, но даст вам шанс избавиться от бессознательного потребления контента и снизить стресс от постоянных обновлений и уведомлений. Такой перерыв поможет вам восстановить связь с собой, освободит время и снизит уровень тревожности. Цифровой детокс на выходных. Челлендж заключается в том, чтобы на выходных или в определенный день недели отказаться от всех социальных сетей и ограничить использование интернета. Цель – дать отдых разуму, не отвлекаться на ненужную информацию и провести время с близкими или заняться хобби. Челлендж по ограничению времени в соцсетях. Настройте ограничение времени на использование социальных сетей и приложений. Поставьте таймер на 30-60 минут в день для использования каждой социальной сети или определенных приложений. Такой челлендж поможет вам уменьшить время, проведенное в соцсетях, и сосредоточиться на более продуктивных и полезных делах. Челлендж без уведомлений. Попробуйте в течение недели отключить все уведомления на телефоне, кроме самых важных, например, СМС или звонков. Это поможет вам уменьшить количество отвлекающих факторов и научиться управлять своим вниманием, а не реагировать на каждый входящий сигнал. Челлендж «Минималистичный экран». На протяжении недели уберите все лишние приложения с главного экрана вашего телефона. Оставьте только те, которыми пользуетесь чаще всего. С минимальным количеством иконок на экране вам будет легче не отвлекаться и быстрее находить нужное приложение. Челлендж «Цифровая граница». Поставьте себе цель не проверять телефон или компьютер в определенные часы. Например, не проверяйте электронную почту или соцсети до 10 утра и после 8 вечера. Это поможет вам не чувствовать привязанности к устройствам и быть более осознанным в своих действиях. Челлендж «Один день без поисков в интернете». Попробуйте провести один день, не используя поисковые системы в интернете – Google, Яндекс и так далее. Это поможет вам научиться работать с информацией по-другому, использовать другие источники и не полагаться на мгновенный ответ поисковика. Челлендж «Осознанное фото». Каждый день в течение недели делайте только одно фото, но обязательно осознанно. Задумайтесь, что именно вы хотите запечатлеть. И не делайте лишних снимков. В конце недели просмотрите сделанные фотографии и оцените, насколько осознанно вы подходили к этому процессу. Итоговая оценка. Внедрение этих полезных привычек и челленджей поможет вам поддерживать порядок в цифровом пространстве и освободить ваше время и место для более важных задач. Регулярное обновление устройства, очистка фото и видео, а также организация хранения данных сделают использование вашего телефона и других устройств более удобным и эффективным. Это не только уменьшит информационный шум, но и снизит когнитивную нагрузку, что позволит вам сосредоточиться на более значимых задачах и улучшить качество жизни. Систематичность в уходе за цифровым пространством – это ключ к долгосрочному успеху в организации вашего устройства и жизни. Надеюсь, что эти советы и рекомендации помогут вам на пути к цифровому минимализму и приведут к созданию более осознанной и спокойной жизни. Ведь в мире, где технологии повсюду, важно научиться использовать их осознанно, а не позволять им управлять нами. А мы переходим к следующей главе.